Бюро 25. Скотт. Я остановился и осмотрелся. Хотелось сесть прямо посреди дороги и ждать, когда меня отсюда вытащат. Я сделал уже 3 круга и не смог найти выход. Более того, я даже не выбрался за пределы Беверли-Хиллз. И я понятия не имел, сколько дней прошло после моей встречи со Скарлетт и Линдой. Точно не меньше 3. Мне не хватало плохих эмоций, мне нужно было подкрепиться. Но я не знал, где раздобыть демоническую пищу. Я просто бродил по одной и той же улице. Заходил в школу и изучал оценки учеников, которые по какой-то странной причине мне удалось увидеть. Я знал, возможно, мимо проезжали машины, но я не мог их увидеть, потому что находился в между. Иногда я заглядывал в магазины или катался на эскалаторах в торговых центрах. Мне было скучно, и я больше не пытался выбраться. Пробираясь в чужие дома, я ложился на кровати и отключался. А когда просыпался, по-прежнему видел ночь за окном. Видимо, в этом месте не наступает день. Завтра здесь просто не существует. Свернув на тротуар, я посмотрел в окно одного дома и... кажется, кое-что вспомнил. Почему мне не пришло это в голову несколько дней назад, сразу после встречи с Линдой? Спустя 5 минут я перешел на бег. Жаль, что у меня не было крыльев. Так получилось бы быстрее и в боку бы не кололо. Добежав до переулка, я остановился возле дома Скарлетт. Почему-то я улыбнулся. Я не увижу девушку, но, возможно, мне удастся почувствовать ее присутствие. Ничего другого мне и не требовалось. Просто оказаться в до боли знакомом месте. Правда, я ни разу не был в спальне Скарлетт. Точнее, не был в обличии человека. Дома по-прежнему были заперты, и в них не горел свет. Поэтому мне постоянно приходилось залезать через окна, которые открывались очень легко. Осматривая двор, я обнаружил дерево, которое росло прямо в нужном месте. Мне никогда не приходилось карабкаться по деревьям, поэтому я был уверен, что точно свалюсь пару раз. Однако, благодаря переполняющим меня эмоциям, я легко запрыгнул на крепкую ветку. Крепко держась, я поднялся и, держа равновесие, обтер грязные руки о белые джинсы. Когда я посмотрел на следы грязи, то увидел, как они исчезали. Фишка ангельской одежды? Или что там на мне надето? Я пытался понять, как открыть окно. С внешней стороны непонятно зачем была ручка. И поэтому я, не теряя ни секунды, аккуратно подобрался к ней. Меня качнуло вправо, и на миг показалось, что я сейчас свалюсь. Но, едва удержав равновесие, я решил больше не испытывать судьбу. Поэтому встал на четвереньки и пополз. Со всей силы я дернул ее на себя, и рама с легкостью поддалась, открыв мне проход в комнату. Засунув сначала одну ногу, потом другую, я оказался в комнате своей подопечной. Здесь пахло черными розами, моими любимыми цветами. Внезапно в голове начали всплывать воспоминания того вечера, когда мы со Скарлетт лежали на заднем дворе ее дома и смотрели на звезды. Меня обдало жаром, я хотел вернуться в тот день, не меняя ничего. Если с Даспрой мы утопали в огненной страсти, находясь рядом, то со Скарлетт я будто бы плыл в теплой, расслабляющей воде после долгого, трудного дня. Это было чем-то новым. И если быть честным, я немного испугался, когда по телу пробежали мурашки при одной мысли о Скарлетт. Мне очень сильно хотелось ее увидеть. Но так как это было совершенно невозможно, мне оставалось лишь рыться в шкафчиках. Я почувствовал, как покраснел, когда наткнулся на полку с ее нижним бельем. Оно было простое, но очень привлекательное. Открыв последний отсек, я сел перед ним, опершись спиной о кровать. Там лежало множество тетрадей с различными узорами и прочими девичьими штуками. Я взял большой блокнот и открыл его. Я сразу же уловил запах ароматизированной ручки. Первые страницы были заняты школьным расписанием, и временем работы библиотеки. Сбоку от записей стояли даты. Кое-где я наткнулся на очень красивые рисунки. Я знал, что Скарлетт талантлива. Но сама она предпочитала об этом никому не говорить. Наткнувшись на набросок моего профиля, я вздрогнул. Когда она успела меня запечатлеть? Неужели я был таким невнимательным, что не заметил этого? Рисунок был выполнен ручкой, но не закончен. Ей удалось точь-в-точь воссоздать каждую деталь моей сережки. Я провел пальцем по бумаге и слегка улыбнулся. Но, перевернув страницу, я снова вздрогнул. На этот раз сильнее. Мы с Крисом стояли спина к спине. Рисунок был сделан цветными карандашами и кое-где фломастерами. На моей голове были рога, а над Крисом парил нимб. Также виднелось по одному крылу. Черное у меня и белое у Криса. Что это такое? Может, Скарлетт решила нарисовать то, с чем мы у нее ассоциировались? Что ж, ей удалось передать все довольно точно. Посмотрев первый блокнот, я отложил его в сторону и снова нырнул в ящик. На этот раз я вытащил тетрадь в твердом переплете с летящим вниз ангелом. Это был личный дневник Скарлетт, который она, видимо, тайно вела. Я не видел его у нее в руках ни до прибытия на Землю, ни после. Внутри меня бушевали противоречивые чувства. Мне и хотелось посмотреть, и нет. Записи были слишком привлекательными. И поэтому, пообещав себе, что оставлю все секреты девушки в Наиле, я открыл первую страницу. Это было слишком хорошо, чтобы длиться долго. Это была первая фраза, на которую я наткнулся. И сначала не понял, в чем был ее смысл, пока не прочитал следующее. «Привет, Джейк! Сегодня Фридрих вылил сок в школьной столовой мне на голову. Он на класс младше меня, но гораздо сильнее, поэтому даже пытаться бороться с его издевками не стоит. Клара, моя одноклассница, смеялась, сидя на коленях Джоша. Я не заплакала. Я стараюсь не реветь, когда надо мной издеваются. Ведь измываются только над сильными, считая их слабыми, верно? Это случилось после последнего урока. Я просто хотела купить сок, но не вышло. Пока я возвращалась домой, мои волосы пропахли апельсиновым напитком Фридриха и стали очень липкими. Поэтому пришлось мыть голову 3 раза, представляешь? Я не рассказываю Жасмин о том, как надо мной издеваются. Лишь однажды она увидела мой порванный рюкзак, и пришлось ей все объяснить и попросить деньги на новый. Мама говорила, что самое главное — это терпение. Это своего рода проверка. Мама сказала, что со временем я все пойму. Я была так мала и воспринимала ее слова как сказку. Мне сложно это объяснить. Когда мама бросила нас, я думала, что она вернется. Но потом так поступил и папа. Я терпела и впервые поняла, насколько это сложно. Я терпела боль. Мне хотелось плакать, но я не могла позволить себе такой роскоши. Я должна была быть сильной. Конечно же, иногда я все же даю волю чувствам, но пытаюсь сделать это как можно реже. Я нашла утешение в книгах, и со временем они стали мне лучшими друзьями. Я привыкла к тому, что у меня есть только ты, Жасмин и Льюис. Не так уж я и несчастна. Завтра нужно снова идти в школу. Она большая, и я надеюсь, что мне удастся избежать встречи с Фридрихом. Ты ведь пожелаешь мне удачи, Джейк? Прости, я бы пообщалась с тобой подольше, но надо делать уроки, потому что нам задали нереально много, и я должна все сделать до возвращения Жасмин. Целую. 25 сентября. Кажется, я перестал дышать, пока читал эту маленькую исповедь. Я как будто чувствовал всю боль Скарлетт. Но это было всего лишь мое подсознание, так как я совершенно не мог что-либо ощущать. Страница за страницей я изучал все ее мысли как самую интересную книгу на свете. Вот она пишет, как у них появился Льюис. Вот она рассказывает, как ее тетя флиртовала с сыном одного из соседей. Все было жутко интересно. Я листал и впитывал каждое слово как самое вкусное демоническое блюдо. Я был в другом мире, в мире Скарлетт. Когда я дошел до знакомой даты, то встрепенулся. Первая строчка начиналась со слов «Сегодня к нам пришли двое новеньких». Возможно, нужно бы притормозить и перестать читать, но, попробовав раз, больше не захочешь останавливаться. «Привет, Джейк. Сегодня к нам пришли двое новеньких. Это странно, потому что даже один новый ученик — большая редкость. Одного зовут Крис. Он мог бы мне понравиться, если бы я не боялась парней. Но я уверена, что, пробыв тут полмесяца, он станет таким же, как половина моих одноклассников. У него очаровательные, невероятно яркие голубые глаза. Крис носит белую одежду, представляешь? На ней нет ни пятнышка. Такое чувство, что еще чуть-чуть, и ты ослепнешь от ее белизны. У него белокурые волосы, которые немного темнее на корнях. Если бы не оливковая кожа, он бы походил на альбиноса. А еще Крис шепелявит. Это так мило и обаятельно. Я пытаюсь не думать о нем, но не могу, ведь порой так трудно совладать с собственными эмоциями и чувствами. Я помню, как он подсел ко мне и заговорил. Я старалась не залиться краской, и, по-моему, мне это удалось. Крис просил отвезти его на следующий урок. Меня это удивило, ведь я явно не отношусь к той категории девочек, которые могут с улыбкой схватить за руку парня и провести экскурсию по школе. Я стеснялась и впервые так сильно. Но на нашем пути возник еще кое-кто. Его зовут Скотт. Парень, похожий на тех дерзких мальчиков, курящих в туалетах и за школой. У него был такой взгляд, что мне хотелось превратиться в муравья и забиться под плинтус. Так смотрят победители. Так смотрят орлы на свою жертву. Я чувствовала напряжение между ним и Крисом. Что было очень странно. Но я отмахнулась от этой мысли. Скотт пугающе красив. Мне даже захотелось убежать, потому что у привлекательных людей всегда много скелетов в шкафу. Не хочется стать одним из них. Но когда Скотт заговорил, я расслабилась и со временем стала чувствовать себя чуть уютнее. На Скотта смотрели многие девочки нашего класса, но он словно не замечал их. А еще он сел именно со мной, представляешь? И я не знала, что и думать. В то время как Крис ассоциировался у меня с ангелом, тот Скотт казался демоном. Его чуть хмурые густые брови, темные, немного взлохмаченные волосы и пухлые губы прекрасны. А еще у него потрясающая шея. Не знаю почему, но я всегда обращаю внимание на шеи парней, чтобы правильно их рисовать. У него странная сережка в ухе, которая определенно ему идет. Но что самое необычное, он был весь в черном. Мысленно ухмыльнувшись, я сказала себе, что к нам в школу пришли самые, что ни на есть, и не янь. Так как я пишу тебе спустя целую неделю, то должна еще кое-что рассказать. Я успела подружиться с этими парнями. Они спасли меня от психов, которые попались мне на пути домой. Я засиделась в библиотеке, поэтому все так и обернулось. Когда все закончилось, а это произошло очень быстро, я хотела обнять Скотта в знак благодарности, но не решилась. Мне очень хотелось почувствовать себя в его объятиях, но я решила, что он не оценит этого жеста. Поэтому вместо этого я просто поблагодарила его. Зато Крис запросто позволил обнимать себя, хоть и не разрешил прикоснуться к его спине руками, так и не объяснив причину. Я помогла ему с алгеброй, было очень весело. Мы прекрасно провели время. Он веселил меня, а потом мы поехали в парк, несмотря на дождь. Но до этого я провела вечер со Скоттом. Мы смотрели на звезды на моем заднем дворе. Наше свидание оказалось мне очень загадочным. А еще эта черная роза. Ее бутон до сих пор лежит в моем ящичке-сейфе. Там я храню все самое дорогое. И цветок в том числе. Я не смог продолжить чтение, потому что внизу послышался хлопок. Быстро все убрав, я закрыл шкаф и спрятался за занавеской. В комнату вошла Скарлетт, и мои глаза расширились. «Мне это чудилось?» Я вышел из укрытия, готовясь к встрече. Но когда я поздоровался, девушка даже не подняла на меня взгляд. Я сел перед ней на кровать и подвинулся ближе, помахав перед ее лицом. Она меня не видела, но я чувствовал ее дыхание на своей коже. Наверное, жутко сидеть одной в комнате и не знать, что перед тобой демон. Впервые я обратил внимание на ее пухлые губы. Они словно созданы для поцелуев. Над ними чуть правее была небольшая родинка. Скарлетт, задумавшись, прикусила нижнюю губу. Отчего-то стало на долю секунды краснее. Мне стало не по себе. Ужасно хотелось ее поцеловать. И, осознав свое желание, я отпрянул от Скарлетт, словно от котла с кипящим маслом. Но ненадолго. Я будто под гипнозом придвинулся к ней. И, наклонившись, тихо прошептал ее имя. Может, она увидит меня. Может, почувствует. Но ни того, ни другого не произошло. Поэтому я обреченно вдохнул ее прекрасный запах, который мне удалось уловить у самой шеи. Неужели она не почувствовала моих прикосновений? Ладно, хорошо. Значит, нужно было что-то посильнее. Скарлетт вытянула ноги на кровати и прислонилась спиной к изголовью, занимаясь своими делами, как обычно, книгами. Я навис над ней, расставив руки по обе стороны от ее головы. Я наклонил голову и осыпал поцелуями шею Скарлетт. Оторвавшись, я посмотрел ей в глаза. Но она по-прежнему ничего не замечала. Я не был влюблен в нее, но она мне симпатична, и мне нравится ее кожа. Она пахнет просто восхитительно. К сожалению, мои ощущения были приглушенными, даже не в половину такими яркими, как в реальности. Если мне когда-нибудь выпадет шанс поцеловать Скарлетт еще раз, я предпочту быть в тот момент в своем родном теле. Но это если все портит. Я хотел впиться в ее губы так сильно, чтобы они опухли, чтобы, вспоминая наш поцелуй, Скарлетт хотела чего-то большего. Но об этом я мог только мечтать. Такие мысли пугали меня, но я был не способен их остановить. Видимо, моя симпатия очень сильна. Но Даспру по-прежнему не заменить. Я сел рядом и посмотрел на девушку. Она ничего не почувствовала. А ведь это был последний способ выбраться отсюда. Я выдохнул и поднялся. В комнату зашел кот, который спустя время, лежа на кровати рядом с хозяйкой, заметил меня и зашипел. Я показал Льюису язык, чем разозлил его еще сильнее. Скарлетт растерялась, и когда она протянула руку к питомцу, тот укусил ее. Глупый кот. Ошарашенная, она выбежала из комнаты. Я уже намеревался поиздеваться над животным, но от резкого удара в голове упал на колени. «Я пообещал Скарлетт, что облака будут ей улыбаться. Я должен сдержать слово». Всего два предложения, но я больше не мог думать ни о чем другом. Голос в моей голове принадлежал Крису. «Но что это такое, черт возьми, было? Как ангел оказался в моей голове? Неважно. Если Крис пообещал ей улыбающиеся облака, то они ее обязательно порадуют. Может быть, это последний шанс показать, что я рядом, или... Я не знаю. Она подумает о Крисе, когда увидит улыбку. Но меня это не заботило. Я просто хотел сделать ей приятно. Я сверкнул глазами на Льюиса, и он тут же заткнулся. Коты боятся настоящей дьявольской внешности демонов. А мы умеем принимать нужный образ в некоторых ситуациях. Видимо, эта способность осталась со мной. Я подошел к окну и посмотрел на облака, проплывающие мимо луны. Ну и как мне было добраться до неба? Меня осенило. И я сразу же начал звать Линду. Я не был уверен, что она меня услышит. Но Сики Турат Астра, таков путь к звездам. Она появилась спустя минуту. Сладкая улыбка красовалась на ее лице. «Ты звал меня?» Спросила она, словно ей требовалось подтверждение. Мне не хотелось просить у нее помощи, так как наш недавний разговор убедил меня в том, что стоит избегать встреч с ней. Они были ни к чему. «Ты и так знаешь. Ты обязана мне объяснить, что делаешь в Наиле, и как перенеслась в эту комнату так быстро?» Буркнул я и указал на небо за окном. «Мне нужны крылья хотя бы на 15 минут». Линда нахмурилась, но всего лишь на секунду. Потом ее лоб разгладился, а лицо стало таким же безупречным, каким я полюбил его несколько лет назад. Она долго не отвечала, явно что-то обдумывая. Затем подошла к подоконнику, а потом снова оказалась рядом со мной. «Я могу тебе помочь, но это кое-чего стоит». Ее улыбка мне не понравилась. Зловещая, не сулящая ничего хорошего, почти триумфальная. Она будто знала, что победит, и мне это ужасно не нравилось. «Ты должен поцеловать меня, и тогда крылья на время появятся на твоей бескостной оболочке». Я опешил. «Серьезно? Ничего умнее она не могла придумать? Неужели Линда считает, что я соглашусь?» Увидев, что я собираюсь отказаться, она выставила вперед руку, прося разрешения продолжить. И я позволил. «Разве ты не сделаешь что угодно ради своей маленькой Скарлетт?» Я замер. «Думай быстрее, Скотт!» Линда обошла меня по кругу и, остановившись у правого плеча, прошептала на ухо. «Я не умею замораживать время надолго». «Она не моя, это во-первых». Тихо начал я. «Я согласен, это во-вторых». Я прижался к губам Линды и, оставив на них быстрый поцелуй, хотел отстраниться. Но она запустила пальцы в мои волосы и грубо процедила мне прямо в рот. «Я что, монашка, чтобы радоваться такому поцелую?» Она провела языком между моих губ, требуя раскрыть их, и я подчинился. У меня не было другого выхода. Я делал это ради Скарлетт. «Не моей, Скарлетт». Почувствовав язык Линды на своем, я прижал ее к себе и на долю секунды вспомнил, как нам было хорошо вместе, но сразу же отогнал эти мысли. Я целовал Линду так, чтобы она понимала, насколько мне не нравится это делать. Пусть ее рот горит, пусть она чувствует себя ничтожеством в моих руках, пусть тает от моих прикосновений и одновременно понимает, что я ее не люблю. Пусть при одном воспоминании, что мои губы делали с ней, щеки Линды будут краснее, чем рога дьявола. Оторвавшись от нее, я почувствовал дискомфорт на спине. Что-что, но Линда держала слово, несмотря ни на что. Оставив ее с опухшими губами, я вылетел через окно и направился к звездам. Я чувствовал себя просто превосходно. Я как будто родился заново. Мне хотелось порхать, парить над землей, под облаками и в черном, словно залитом смолой небе, которое осыпали звезды и большая луна. Но у меня не было времени. Я заставил одно облако замереть при помощи пера. Оно, словно дротик, залетело в середину облака. И то остановилось. Еще одна фишка демонов и ангелов, о которой я читал. Я остановился около облака. И меня плавно качало вверх-вниз, вверх-вниз. Я раздумывал, с чего начать. Голова работала неожиданно быстро и ясно, поэтому через минуту у меня уже была готова улыбка. Лишние части облака в моей руке растворились, словно туман, осевший на траву. Пролетев сквозь облако, я сделал первый глаз. Точно так же поступил и со вторым. Отлетев чуть дальше, я одобрил собственную работу. Скотт всегда делает то, что задумал. Это было быстрее и легче, чем я ожидал. Возможно, у Скарлетт сейчас день, и она увидит облако в солнечном свете. А я буду любоваться на него в ночном небе, так как в Наиле всегда темно. Мрачное, однако, место. Но почему я видел только Скарлетт, оставалось загадкой. Когда я вернулся в комнату, Скарлетт была на кухне. Поэтому у меня была возможность оставить ей послание об облаке. Линда уже исчезла. Она дала мне то, что я просил, и получила то, что хотела. А значит, делать ей здесь больше нечего. Крылья испарятся сами по себе. Я быстрым взглядом осмотрел комнату и наткнулся взглядом на листок и ручку, лежавшие на тумбочке. Льюис больше не пытался показать свое возмущение, поэтому по поводу него волноваться не стоило. Я оторвал кусочек бумажки и быстро написал «Посмотри на небо». Удивительно, что чернила остались на листке. Я думал, раз я нереален, то у меня ничего не получится. Но нет. Услышав шаги, я положил послание на кровать и вылетел сквозь окно, выглядывая из-за веток дерева, на которое приземлился. Спустя время Скарлетт заметила бумажку. Меня немного трясло. А с учетом того, что я был лишен костей, это ощущалось сильнее. Как же я не свалился? Наил — странная штука, которая делает странными тех, кто там находится. Если я здесь один, то где же тогда остальные заключенные? Скарлетт подошла к окну и, увидев улыбающееся ей облако, просияла. Я, сам того не замечая, подлетел к окну и оперся ладонями на стекло. Такая красивая, такая чистая. Ее улыбка согрела меня. Когда Скарлетт снова посмотрела на листок в руках, то надпись уже исчезла. Неожиданно у меня пропали крылья, и я рухнул в кусты. «Черт!» — выругался я, но мои губы были по-прежнему растянуты в широкой улыбке.